Глава 46. Дариан. Спустя несколько проведенных в Аквадосии дней Дариан мог совершенно искренне признаться, что брачное путешествие и отпуск с женой — лучшее, что с ним случалось. И дело было даже не в сексе, хотя последний был не просто с огоньком. Они, кажется, не могли насытиться друг другом. Более того, будто врастали друг в друга крепче и крепче, потому что теперь проводили все время вместе. Да, в первый же вечер Дариан настоял на том, чтобы спать вместе. Учитывая, что комнат в Южном дворце хватало, супруга очень удивилась, но согласилась. Хотя, как ему тогда казалось, он ее затрахал в буквальном смысле. Прошлую ночь они тоже почти не спали. Поэтому его императрица готова была на все, только бы оказаться в постели и нырнуть в объятия сна. То, что при этом придется спать в объятиях Дариана, ее не смущало. Внутреннему демону-собственнику это было только на радость. Но в процессе сна, а точнее посреди ночи, императору открылись новые нюансы ночевки рядом с супругой. На него положили хвост. Не только хвост, еще лапки. И этими самыми лапками с силой попытались как минимум откатить Дариана от его, между прочим, законной жены. Как максимум спихнуть с супружеского ложа. Спросонья император вообще не понял, кто его пинает. Поэтому просто отмахнулся от хвоста и лапок, чтобы через мгновение проснуться от того, что в ногу яростно вонзились мелкие острые зубы. Когда же Дариан с утробным рычанием подскочил на постели, то обнаружил сидящего в ногах Радара, который хлопал большими темными глазами, очень натуралистично изображая непонимание. «Сделаешь так еще раз — отправлю за дверь», — сообщил его величество зловещим шепотом. К счастью, вся эта возня не разбудила жену. Но вот вопль Дариана спустя 5 минут разбудил. «В чем дело?» — сонно поинтересовалась она, прикрывая рот ладонью, зевая и глядя на него в точности так же, как Радар. Только в отличие от этого прикроватного монстрика, жена искренне ничего не понимала. «Он меня изгоняет», — пожаловался Дариан, держа тварь за шкирку и мысленно ругаясь и на себя за несдержанность, и на Радара за отсутствие у зверёныша мозгов. «Сначала укусил, теперь вот ожог поставил». Тварь приняла несчастненький вид, заскулила и потянула лапки к Лилли. «Им уже больно», — возмутилась жена, перехватывая притворяющееся животное, прижимая к груди. «Он маленький, а ты большой. Где он там тебя укусил?» «За ногу», — указал Дариан на пострадавшую конечность. «Ничего не видно», — скептически приподняла бровь жена. «Потому что я сильный демон. У меня уже все зажило. Но это...» — он ткнул пальцем поджимающего хвост Радара. «Не дает ему права меня калечить и будить посреди ночи». «А он больше не будет», — пообещала жена. Поцеловала Радаренка в нос и пропела. «Правда же маленький?» «Маленький», — издал жалобное извиняющееся урчание и параллельно с этим зыркнул на Дариана так, что сразу становилось понятно. С члена вредительством Радар завязывать не собирается. Дариан кивнул и лег, жестом приглашая жену в свои объятия. «Он же не зверь, чтобы не давать спать из-за какой-то назойливой кусачей мелочи». Когда Лила вновь задремала, а ее дыхание выровнялось, Дариан посмотрел в наглые глаза и пообещал. «Она за тебя поручилась, зверюга. Будешь не давать нам спать, будешь ночевать в клетке. Мы друг друга поняли?» Взгляд Радара наполнился мрачным, яростным огнем. Правда, затем он демонстративно лег так, чтобы видеть Дариана и быть ближе к Лилли, и свернулся клубком. Император наконец-то смог выспаться, но утром обнаружил, что сброшенный на кресло костюм и обувь можно только выбросить. Радары выделяли секрет, который не могла вывести ни одна чистка, даже магическая. Демоны с ним, с костюмом. У Дариана было их больше сотни. Но со стороны зверя это было объявлением войны за внимание Лиллы. Потому что все последующие дни и ночи он пакостил Дариану. То нагадит куда-то, то одежду подерет. Мелочь, а раздражает до зубовного скрежета. Если так пойдет дальше, придется отдать его специалистам на перевоспитание, признался Дариан жене за завтраком. У нее стали большие глаза. Точь-в-точь пресловутый радар. «А может, мы его просто сами будем воспитывать?» — спросила она. «Только вдвоем. Пусть привыкает к тому, что мы вместе». Жена сказала это и осеклась, будто произнесла что-то, что говорить совершенно не собиралась. Или как будто она этого откровенно испугалась. А вот Дариан, наоборот, только обрадовался ее оговорке. «Я с радостью займусь его воспитанием, любимая», — сказал он, дотянувшись до ее ладони и переплетая их пальцы. «Вернее, мы займемся. Вместе. Я буду строгим родителем, а ты — мягким. Будешь гладить эту тварюшку по шерстке». Заметив, какими большими стали ее глаза, Дариан с улыбкой исправился. «Я хотел сказать зверюшку. Но мы справимся». «Ладно», — ответила Лилла, не без подозрения косясь на него. «Но только не называй зверя больше тварюшкой». «Хорошо», — легко согласился Дариан, целуя ее руку. «Хочешь прогуляться по городу?» За почти неделю отпуска они так ни разу и не покинули территорию Южного дворца. Гуляли в парке, ходили на пляж. Любили друг друга в постели или в укромных нишах. Но Дариан вспомнил, как жена чувствовала себя в столице, буквально сидя под замком. В Аквадосии было гораздо безопаснее. Глаза супруги вначале загорелись радостью, но она тут же расстроенно прикусила губу. «Тогда мы будем не одни». «Почему же?» «Потому что императору и императрице следует взять с собой хотя бы Натаниэля, а лучше дюжину охранников». «Вот еще», — рыкнул Дариан. «Только Натаниэля на нашем свидании не хватало. Мы будем одни, любимая. Лишь ты и я». Она неверяще подалась вперед. «А как же безопасность и прочее?» Он мягко сжал ее руку. «Ты еще не поняла? Со мной ты в абсолютной безопасности. К тому же мы никому не будем говорить, кто мы. Погуляем по Аквадосии, как простые смертные». Дариан не стал уточнять, что простых смертных в Аквадосии раз-два и обчелся, потому что гуляли тут демоны и люди исключительно состоятельные. Но шанс нарваться на знакомых в этот сезон был микроскопическим. Все демоны сейчас в столице, и люди, работающие на них, тоже. Поэтому они с женой, слегка замаскировавшись, примерив образ обычных туристов и нацепив солнцезащитные очки и головные уборы, направились бродить по узким улочкам, выложенным брусчаткой, между выбеленных стен и цветущих благоухающих кустов. Дариан и забыл, какая красивая Аквадосия. А может, никогда и не знал, потому что рядом с супругой мир обретал новые краски, обрастал деталями, новыми запахами и вкусами. Так в уютной пекарне, маленькой, на три столика, он заново попробовал самые вкусные слоеные булочки и освежающий лимонад из альсены. Затем прокатился на обзорном колесе и поднялся на смотровую площадку, с которой открывался просто нереальный вид на утопающий в зелени город, море и бескрайнее голубое небо. Сидеть на парапете, наслаждаясь тем, как жена положила голову на его плечо, уютно молчать или разговаривать обо всем на свете, было настолько не идеально и идеально одновременно. Эти мгновения были только его, родные. Настолько родные, что даже страшно становилось. Вдруг это исчезнет? Вдруг она исчезнет? Ему важно знать, что этого никогда не случится. «Нам надо кое о чем поговорить», — начал Дариан. Но ему ли не знать, что идеальные моменты существуют для того, чтобы через минуту разрушаться? Супруга даже ответить не успела, только выпрямилась и серьезно на него посмотрела, как за их спинами раздалось: «Лилла, доченька, какая встреча!»